Глава 33. Мой личный рай. Как же я люблю ощущать поистине настоящую свободу. От учебы, от моральных норм, от всего на свете, что так тяготит существование. За свободой наступает спокойствие, а за спокойствием счастье. То самое, которое хочется разделить с любимым человеком. Мы не виделись всего 3 дня, а оказалось, что прошла целая вечность. Но в этот раз я не переживала о том, что Тай может пропасть без вести и кинуть меня. Он объяснил, что за это время ему нужно будет уладить кое-какие дела в компании, прежде чем пропасть на выходные вместе со мной. Уже первая неделя рождественских каникул прошла, а Тай все работает. Порой, когда мы проводили ночь вместе, заставала его на кухне с планшетом в одной руке и чашкой кофе в другой. Даже меня с работы отпустили, хотя сейчас самый разгар дней новогодних напитков. Сказать, что мои будни стали счастливыми, вовсе промолчать. Я буквально порхала по улицам каждый раз, когда бежала навстречу к своему мужчине. Люди смотрели на меня удивленно, миссис Робинсон крутила пальцем у виска, а мне было наплевать на окружающих. Главное, что через несколько минут мои губы найдут пухлые губы Тайлера. Все чаще замечаю эмоции на лице любимого. Он улыбается своей фирменной легкой улыбкой, прекрасный морской взгляд светится непонятным ранним светом, в котором я утопаю и не хочу всплывать. Тай ничего не обещает, не клянется вечной любви, но у меня сложилось впечатление, что этот мужчина невербально заклеймил меня как свою женщину. Я ночевала у него в квартире практически каждую ночь. И знаете, просыпаться с любимым мужчиной в одной кровати – это шикарно. Так классно каждое утро видеть сонное лицо Тая, засматриваться на него спящего и спокойного, освободить пальцами острые черты, пока пушистые черные ресницы не затрепещут спросонья. Такие родные и любимые, он любимый, по-другому никак. Но не все так сладко, как может показаться. Мужчина просто закрывается от меня. Да, мы преодолели несколько маленьких шажочков, стали ближе друг к другу, но когда дело касается его личности, Тай возвращается в свою кунуру и отходит на несколько шагов назад. И от этого грудь сильно сдавливает огромным кулаком. Он говорил, что не сможет дать мне желаемое, а я обещала любить за двоих. Пожинаю плоды своих слов, наверное, так можно объяснить тупую боль в области сердца. Только я ни капли не жалею о сказанном. Почему-то в глубине души таится крохотный огонек надежды, что у нас все получится. Нужно лишь время. Утро субботы. Вот и настали выходные, которые мы проведем вместе с Тайлером. Где именно мужчина решил обосноваться, неизвестно. Интригует, как всегда, но мне все равно, где мы будем. Главное, что только вдвоем. Мне бы подошла комната в общежитии или же его квартира, но мужчина задумал что-то более грандиозное. Что именно? Этого узнать не суждено, по крайней мере, пока. Тайна начала приоткрываться, когда Тайлер позвонил с самого утра. Попросил собрать немного необходимых вещей и приехать к нему. Как всегда, за мной должен был заехать водитель, но в этот раз я заверила, что доеду сама. Адрес знаю, консьерж меня уже знает, так что проблем никаких нет. Ну, кроме одной, которая заградила путь своей когда-то сильной фигурой. «Куда ты собираешься?» Мальчишеский голос Джека растворяет волшебное предвкушение выходных с Таем. Странно, что он не уехал на каникулы домой, а остался в общаге. Мало кто здесь остался. Казалось, мы давно не виделись с Джеком, хотя на деле прошло всего несколько дней. Сперва я занималась подготовкой к экзаменам, потом началась щекотливая ситуация с Таем, а затем и вовсе окунулась в наши отношения, не замечая ничего вокруг. Даже бывшего парня, взгляд которого периодически наблюдала со стороны, когда пробегала мимо общей гостиной на этаже. Он похудел. Не сильно, но лицо словно осунулось. Скулы четче выделяются, в глазах какая-то пустота. Кожа побледнела. Заболел, может? А? Да. Отвечаю резко. В Россию лечу. Маме без меня очень одиноко. Говорю первое, что приходит в голову. Надеюсь, что о моей лжи не догадаются. Ты же не хотела возвращаться домой. Блондин выгибает светлую бровь. Сейчас он выглядит не заинтересованным, а настырным, что меня настораживает. Неужели поймал на обмане? Хотя какая мне разница? Джек последний, перед кем я буду отчитываться. Теперь захотела. Смотрю на этого парня и пытаюсь понять, что же меня тогда зацепило в нем, почему я влюбилась без оглядки. И самое ужасное, что я не могу ответить на свои вопросы. Наверное, была слишком наивна и неопытна в отношениях, ведь в России у меня совсем не было личной жизни, а сейчас такая бурная и бесподобная. И я прекрасно знаю, что ни с кем больше она не повторится. Мы разошлись по разным сторонам, он в комнату, а я на улицу. До конца коридора я чувствовала пристальный взгляд парня, пока не открыла дверь и не окунулась в рождественскую атмосферу Лондона. Но даже находясь среди крупных снежинок, кружащихся в своеобразном танце, меня терзало дурное предчувствие после этой встречи. Только почему? Ведь у общежития меня ожидало такси. А в просторной квартире в деловом районе меня ждал Тай. К чему другие заботы? Они лишние. Именно с этими мыслями я села в машину и уехала в прекрасное будущее с Тайлером. Ненавижу рождественские пробки, и этот раз не стал исключением. Сидела как на иголках, пока таксист ругался на отборном английском. Но этот утренний ад стоил того, чтобы на пороге пентхауса встретить своего мужчину. Немного сонного, рассеянного, зато любимого и родного. «Вижу, ты вчера поздно лег спать?» Начинаю я, оставив легкий поцелуй на пухлых губах. Он улыбается лишь уголками губ, привычно доброжелательно, хотя странно, учитывая круги под глазами и зевоту. Но именно такого Тая я люблю. С одной стороны, собранного и серьезного, а с другой – домашнего и уютного. Много работы накопилось, пришлось быстро разгрести. Ты готова? Интересуется, оглядывая меня с головы до ног. Готова, а куда мы поедем? К друзьям за город. Что? Я не ослышалась, к друзьям? Тай хочет познакомить меня с кем-то из своего окружения богачей, а вдруг я им... Не понравлюсь. Вдруг мне начнут строить козни. Вдруг... Ты беспокоишься. Тай прерывает водоворот мысли, глядя на меня серьезной глубиной синих глаз. Просто волнуюсь. Они воспримут тебя нормально. С чего ты так решил? Потому что нас никто не узнает. Мы едем на закрытую вечеринку. Вот сейчас я впала в ступор. На вечеринку? Зачем? Когда я собирала вещи и гадала, куда же отвезет нас Тай, то в голову пришел лишь свежий воздух где-нибудь в пригороде Лондона. Небольшой камин, где мы любовались бы языками пламени. И он, уютный, в теплом свитере, с копной растрепанных темных волос и безумной улыбкой на любимых губах. Но никак не закрытую вечеринку с его друзьями. Черт, что он задумал? Пойдем. Надо заказать тебе что-то более подходящее для уикенда. Мужчина презрительно оглядывает потрепанный временем рюкзак на моих плечах и ведет в гостиную, где уже стоит включенный Mac. Та открывает какой-то интернет-магазин и говорит только одно. Выбирай. Теряюсь. За последние несколько минут на меня навалилось столько новостей, а сейчас Тайлер требует от меня какого-то выбора. Что выбрать-то? И тут я всматриваюсь в сайт, который открыт на экране ноутбука. Одежда? Зачем она мне? Я взяла все необходимое, кроме того, что нужно на закрытую вечеринку. Тая ждет, когда я созрею для выбора и начинает кликать сам по ссылкам с платьями, туфлями и нижним бельем. Оно тут при чем? В свое время мы с Сарой накупили кучу комплектов на все случаи жизни. Я даже не всматривалась в фасоны, не следила, какой размер обуви выбрал мужчина, когда он нажал на кнопку «Отправить заказ». А хуже всего то, что я не представляю, как в таком случае реагировать на происходящее. Когда мы ходили по магазинам с Сарой, мне было неловко брать деньги, на которые она скупила бы половину торгового центра. Но часть этих денег я отложила с зарплаты и пообещала себе вернуть, как только подруга вернется в общежитие. А тут я же до конца жизни не расплачусь за такие покупки. Тай, для чего все это? Отрываю Тайлера от ноутбука. Он аккуратным движением закрывает крышку и поворачивается ко мне. Не хочу, чтобы ты в чем-то нуждалась. Я не могу себе это позволить. Я могу. Но... Никаких возражений. Тай опускает указательный палец на мои губы и одаривает мягким светом лазурный глаз. Через полчаса привезут наш заказ. Тай тепло улыбается уже не уголками губ, как раньше, а ярче, душевно как-то пытаясь меня успокоить. Она бесподобна, улыбка, притягивает к себе больше внимания, чем завораживающий взгляд. Ровная линия белоснежных зубов, словно их жемчугом покрыли, таких же красивых и похожих на улыбку Джека. Все-таки наша встреча в коридоре не прошла даром. Своей потрепанной внешностью бывший задел какие-то точки в глубине разума. За это утро я вспоминала о нем чаще, чем за все рождественские каникулы. Вот результат. Начинаю сравнивать его с Таем. Только зачем? Моего мужчину невозможно сопоставить с кем-то. Он один такой, расслабленный, вопреки каждой напряженной клеточке тела. Серьезный, вопреки красивой улыбке на пухлых губах. Заботливый, вопреки своей манере отталкивать людей подальше от себя. Не знаю, как с другими, но со мной он именно такой. И я люблю его, вопреки всему. Заказ привозят ровно через час, когда Тай ушел открывать дверь. Думала, что он принесет максимум два увесистых пакета, но то, что произошло потом... Квартиру, уверенной походкой, лучшего на свете официанта прошли человек 5 не меньше, держа в руках по 6 бумажных пакетов. Черт возьми, сколько же Тайлер навыбирал? Кладите сюда. Командует мужчина, и курьеры аккуратно размещают доставленное практически вокруг меня. Хорошо, что я с краю сижу. Тай, зачем так много? Иди мерь. Начни с платьев, потом перейдешь на нижнее белье. Он игриво глядит тьмой в красивых глазах. Так вот, зачем столько всего? Готова поспорить, что почти во всех пакетах находятся ажурные чулочки или красивые трусики танго. Меня затягивает азарт. Смотрю в глаза любимого мужчины и утопаю в этом чувстве с головой. Что он сделает со мной, когда я выйду к нему в красивом комплекте с поясом для чулок и красивым лифчиком? Он же затрахает меня до смерти. Возьмет прямо в гостиной, разорвет это чертово нижнее белье и насадит на всю свою длину. Ох, мамочки. Предвкушая безбашенный секс, беру 3 пакета с платьями и иду мерить в гостевую комнату на первом этаже. Открываю пакет и ужасаю щедрости и неординарности своего мужчины. Столько платьев, наверное, даже в гардеробе Сары нет. Их 15, все они вечерние, половина из них в пол. Раскладываю аккуратно чехлы, расстегиваю их и не могу выбрать, что примерить первым. Они все великолепные, разных цветов, разных фасонов. Самое первое – черное с длинным шлейфом, а пятое – короткая с благородным вырезом и длинными прозрачными рукавами. Они же кучу денег стоят. Вон какая ткань гладкая, швы идеальные. Сразу чувствуется привкус дороговизны. Я уже подумал, ты все сразу собралась надеть. Широкие теплые ладони неожиданно обнимают меня сзади и припечатывают к сильному телу, а спокойный низкий голос оставляет на приоткрытом свитером плече табун мурашек. Они такие красивые, я не могу выбрать что-то одно. Поворачиваюсь лицом в теплом кольце любимых рук и застаю красноречивый взгляд. Ох уж эти женщины. Неудивительно, я чувствую себя практически так же. Давай я помогу. Он мягко отпускает мое тело и подходит к чехлам. Рассматривает каждый наряд, вглядывается в фасон, щупает ткани и затем выносит вердикт. Берем вот это. Остальное примеришь после поездки. Тай застегивает чехол с черным платьем в пол, берет его в руки и выходит. И это все? Это вся примерка? Ух ты! Если бы выбор одежды всегда был таким легким, только меня ждет еще несколько пакетов с туфлями и нижним бельем. Или не ждет? Я следую за Тайлером в гостиной и ужасаюсь. Тех пакетов с остальными вещами больше нет. Диван пуст, словно к нам никто не заходил до этого. Никаких курьеров, никакого хаоса вокруг, черт возьми. Сколько я пробыла здесь? «Я уже выбрал для тебя туфли и все остальное», — объясняет Тайлер. «Он и в одежде разбирается. Откуда тогда узнал мои размеры и мои вкусы? Странно, но в то же время приятно. Даже нижнее белье?» — интересуюсь лукаво. «Даже его». «Разве мне не нужно его примерить и посмотреть, подходит ли оно к платью?» «Боюсь, в таком случае Карл не простит опоздание». Произносит мужчина и прижимает меня к своему сильному телу. Наши губы соприкасаются в крохотном поцелуе, совсем легком, но подпитывающем тела прекрасной энергией. Но, несмотря на бесконечное счастье и окрыленность, маленький уголек досады нашел место в моей душе. Тай пообещал мне сладкое продолжение, а в итоге наш страстный секс превратился в суматошные сборы и скорый отъезд. Ничего, как только приедем домой, тут же возместим упущенное. И судя по чарующе возбуждающей глубине глаз Тайлера, с которым встречаюсь на светофоре, мы думаем об одном и том же.